Четверг, 19 июня, 14:20. Художественная галерея Нордхольд, Бремен. Фабель надеялся добраться до Бремена за полтора часа, однако попал в пробку. Чтобы не скучать, он слушал последний диск любимого Герберта Гронемейера. Зазвонил сотовый телефон. Мария Клея доложила о результатах вскрытия трупа Клугмана. Убит одной пулей в ночь с пятницы на субботу между 6 вечера и 6 утра. Перед убийством Клугмана пытали. Мария изложила все подробности. Фабель только поежился. В крови Клугмана обнаружили амфетамины. Очевидно, он так нервы успокаивал во время своей подпольной жизни. Баллистики подтвердили предположение Браунера. Стреляли из нестандартного оружия. Фабель коротко рассказал Марии о беседе со Шрайбером и попросил ее передать свежую информацию Вернеру Мейеру. Галерея Нордхольд находилась возле одной из центральных площадей Бремена в старинном здании со стрельчатыми окнами. Фабель застал Марлис Менцель за перевешиванием полотен. Лет 50, в длинной темной юбке и свободном черном жакете. Короткие каштановые волосы с отдельными подкрашенными светлыми прядями. Небольшие очки без оправы. Словом, больше похоже на библиотекаря, чем на знаменитую недавно освобожденную террористку. По рекламке он знал, что за картины его ожидают, но он не предполагал, что в натуральную величину 1 на 2, они производят совершенно другое впечатление. Тема Фабелю претила, однако эмоциональная сила воздействия была налицо. Краски вопили с полотен, и дух занимало от сложных, смешанных чувств, которые они вызывали. Фабель подошел к небольшой группе сотрудников галереи во главе с художницей. «Добрый день, фрау Менцель». Она повернулась в сторону Фабеля. «Добрый день», — сказала она, явно не узнавая его. «Чем могу служить?» «Давайте отойдем в сторонку. Я хотел бы поговорить...» Фабель показал овальную бляху уголовного розыска. Они отошли 10 метров от остальных. Вежливая улыбка слетела с лица художницы. «С тех пор, как я вышла из тюрьмы, все службы безопасности считают своим долгом отметиться и потеребить меня. А в этой стране их, оказывается, несметное множество. Это уже что-то вроде сознательной травли. Нет-нет. Я прошу лишь о небольшой, чисто неофициальной беседе. Ах, вот как. В таком случае мне вообще с вами не о чем говорить. Знаю я эти неофициальные беседы. Фрау Менцель», — остановил ее Фабель, — «меня зовут Йен Фабель. Сейчас я гаупткомиссар, а в 1983-м я был тем полицейским, который стрелял на пирсе». Менцель угрюмо уставилась на Фабеля. «Гизеллу прикончили вы?» «У меня не было выбора. Она убила моего напарника, несколько раз стреляла в меня, уже ранила, и продолжала целиться, хотя я кричал, чтобы она бросила оружие. Он не сказал, что этот день стал одним из худших в его жизни. «Она была совсем девочка». В ее тоне Фабель не почувствовал упрека. Марлис Менцель просто констатировала факт. Она повернулась к своим помощникам и крикнула им: «Продолжайте без меня, я скоро вернусь». Затем сказала Фабелю: «Пойдемте. Я знаю, где удобнее всего переговорить». Они сели в полупустом кафе на Катаринштрассе. Приятно пахло свежемолотым кофе. Из окна была видна главная рыночная площадь Бремена. Марлис Менцель вынула пачку французских сигарет. «Закурите?» «Спасибо, я не курю». Выпуская дым после первой затяжки, она тактично отвернулась от Фабеля, чтобы не дымить ему в лицо. В тюрьме привыкла смолеть по 2 пачки в день. «Ну так о чем же вы хотите поговорить, герр Фабель?» Прежде чем Фабель успел ответить, подошел официант. Фабель заказал чайник чая, а Менцель — черный кофе. «О ваших картинах», — сказал Фабель после того, как официант ушел. Менцель криво усмехнулась. «Любящий искусство полицейский. Или я посмела нарушить предписанные размеры холста?» Фабель откровенно признался, что работы Менцель странным образом напомнили ему картины, которые он видел на месте серийных убийств. Он спросил, слышала ли она о гибели журналистки Ангелики Блюм. Слышала. Точнее, читала об этом в газетах. «Когда вы видели фрау Блюм в последний раз?» «О, еще до тюрьмы. В 70-е мы с ней вместе работали в журнальчике, который назывался «Дух времени». Тогда название казалось нам замечательным, сейчас задним числом оно кажется банальным и даже вульгарным. Может, потому что у того времени был слишком крепкий дух. До сих пор стоит в ноздрях. А почему вы, собственно, спрашиваете? Записали меня в подозреваемые только потому, что мои картины напоминают вам...» Тут до нее, похоже, впервые дошло, что значит видеть ее картины ожившими, то есть в реальности. Бедная Ангелика. «Нет, фрау Менцель, в ее убийстве я вас не подозреваю», — сказал Фабель совершенно искренне. Он просто не упомянул, что Мария уже проверила алиби Марлис Менцель на время всех убийств. Во время первого и второго она сидела в тюрьме. Во время третьего была на шумной вечеринке у владельца галереи. Фабель вдруг с удивлением сообразил, что выставку она подготовила еще до выхода из тюрьмы. «Однако сходство между вашими художественными произведениями и действительностью не может не тревожить», — продолжил он. «Не исключено совпадение, но есть вероятность, что убийца где-то видел ваши картины и решил воспроизвести их в реальной жизни. Для маньяков это довольно обычное поведение. У них свое понимание связи искусства и жизни, они любят подавать свои преступления образно и часто организуют сцену убийства как страшную живую картину». Впрочем, слово «натюрморт» точнее, при всей жутковатости подобного словоупотребления. Короче, мы имеем дело со случаем, когда жизнь подражает искусству. Или, вернее, смерть подражает искусству. Марлис Менцель снова затянулась, пуская дым под стол. Фабель заметил желтый налет никотина на кончиках ее пальцев. «Да, жуть жуткая!» — немного рассеянно протянула бывшая террористка. Официант принес заказ. «Вы случайно не получали каких-нибудь странных писем? В особенности электронных?» — спросил Фабель. Менцель пожала плечами. «Все письма по поводу моей выставки странные. Реакция в основном вполне ожидаемая. Одни пишут, что меня зря выпустили на свободу, и мне гореть в аду за мои преступления, другие, что мне неприлично пытаться что-то создавать после того, как я столько лет занималась разрушением. Мол, преступникам не место в искусстве, гений и злодейство несовместимы. Очевидно, и вы, герр Гаупткомиссар, охотно присоединитесь к мнению подобных корреспондентов». Фабель не заглотил приманку. Наверное, были и другие письма. От тех, кто писал о красоте насилия, величии ритуальных убийств. Менцель на несколько секунд задумалась. Нет, такие придурки, к счастью, пока не подавали голоса. Мои картины против насилия. И люди с сердцем так их и воспринимают. Правда, недавно в галерее произошла неприятная сцена. Явился Вольфганг Айтель со свитой из журналистов. и разразился на телекамеры гневной Филиппикой против моей работы. Мол, она столько душ загубила, прочь кровавые руки от искусства. Особенно его взбесило, что я использую цвета национального флага. Фабель внимательно слушал. Новое упоминание Айтелей. «Вы тогда присутствовали?» «Нет, и, думаю, этим подпортило его план. Наверное, он хотел распечь меня перед камерами, как Хрущев когда-то советских абстракционистов, чтобы я стояла перед ним, как провинившаяся девочка, а он бесновался и топал ногами». Менцель повернула голову к свету, и Фабель заметил нездоровый серый оттенок ее кожи. «Послушайте», — вдруг спросил он, — «почему вы это делали? Почему стали игрушкой в руках Свенсона?» Вопрос удивил самого Фабеля не меньше, чем Марлис Менцель. Он не собирался копаться в прошлом, само спросилось. Менцель впилась в него испытующим взглядом, словно пытаясь угадать, что стоит за этим вопросом. Потом пожала плечами. «Другое время. Другие мы. Мы имели идеалы. Нам хотелось во что-то верить, хотя бы в кого-то. Карл Ганс Свенсон был, как сейчас бы сказали, харизматической личностью. Мощно притягивал к себе. Ну и, разумеется, нагло пользовался своим влиянием, вертел людьми, как хотел». «Причина вашего порабощения — фанатизм?» «Фанатизм», — повторила Менцель с басистым смешком. «Да, вы правы. Мы были фанатички. Истеричные девицы, готовые сделать что угодно по приказу своего башка. Да и умереть. В конце концов, действительно погибли почти все». «Погибли за него?» «Или за свои убеждения?» «Ну, в те годы у нас было полно мусора в голове, дескать, мы несем мировую социалистическую революцию в Германию, мы — солдаты, ведущие бой с процветающими буржуями, наследниками нацистского государства». Она сделала долгую затяжку. «На деле за всеми этими словесами мы были просто рабынями Карла Ганса. По сути, он с таким же успехом мог заставить нас бороться за торжество капитализма во всем мире или за то, чтобы все ходили по улице босиком. Просто социализм был тогда в моде, и Свенсона прибило к социализму. Сегодня он, возможно, принял бы ислам и взрывал немецкие торговые центры под знаменем борьбы с американскими империалистами. Модно! Вы никогда не задумывались о половом составе его группы? Практически одни женщины, и все молоденькие, некоторые даже несовершеннолетние. Потом нас нарекли гаремом Свенсона, и справедливо. Мы все спали с ним, все были по уши влюблены в него. Десятки ни в чем не повинных людей погибли из-за того, что несколько старшеклассниц сохли по одному кобелю, — произнес Фабель с горечью в голосе. В памяти всплыл разорванный взрывом труп 25-летнего Франца Веберна, отца полуторагодовалого ребенка. Он без напряжения мог вспомнить и других. Страшные картины того времени до сих пор хранились в дальнем углу его сознания. «Думаете, я не понимаю всего безумия наших тогдашних поступков? Думаете, я по-прежнему оголтелая?» С той же горечью в голосе отозвалась Марлис Менцель. «В Штутгартской камере у меня была возможность 15 долгих лет размышлять о случившемся. Вся беда в том, что Карл Ганс имел над нами чудовищную власть. Он требовал беспрекословного повиновения и полной самоотдачи. Нарочно обрубал наши связи с семьями и друзьями. ограждал от контакта с любыми нормально мыслящими и разумными людьми. Мы должны были слушать и слышать только его. Он нам и мать, и отец, и брат, и товарищ, и любовник, все в одном флаконе. Казалось, на секунду в ее глазах вспыхнуло прежнее обожание, но она сухо закончила. «Ублюдок-манипулятор!» Менцель зажгла новую сигарету от докуренной, желтые кончики пальцев, заядлая курильщица. «Гизела была такой же, как и остальные?» Менцель печально улыбнулась. «Ох!» Она была самой фанатичной. Карл Ганс был ее первой любовью и первым мужчиной. К ней целиком подходит выражение «опьянена страстью». Поэтому у вас действительно не было выбора. Ее могла остановить только пуля. Если бы ее застрелили не вы, застрелил бы другой полицейский. Карл Ганс превратил Гизеллу в настоящую терминаторшу и тем самым обрек на неминуемую гибель. Он по-своему и вами манипулировал, заставил вас убить ее. И все равно, сколько бы я ни думал, не могу понять, какого дьявола вы дали ему так себя поработить, — воскликнул Фабель. Почему Свенсон, да и вы все, испытывали потребность делать то, что вы делали? Что в нашем обществе было настолько ужасно, что казалось допустимым объявить ему войну на истребление? Менцель ответила не сразу. «Это все немецкое томление духа», — наконец сказала она. «Запутанность нашей истории, неясность наших корней и запоздалое национальное объединение». Судорожная попытка определить свое место в мире, где все уже определились. Наш дух ненароком дотомился до нацизма. А потом, после страшной войны, мы шарахнулись к американцам, как нашкодившие дети, которые хотят подольститься к родителям, во всем им подражая. Ну и влетели в махровый капитализм, опопкорнили нашу культуру. А мы со всем максимализмом юности кинулись воевать с посредственностью. Марлис Менцель сделала паузу и закончила с саркастической улыбкой. И проиграли. Теми средствами, которые мы применяли, и нельзя было выиграть. В итоге посредственность победила. И я не знаю, трагедия это или нормальный ход жизни. Фабель молча смотрел на свою чашку с чаем. Он тоже не знал, что означает тотальная победа заурядности. Чудесно размеренную сытую жизнь или одуряюще бессмысленную сытую жизнь. Его мысль метнулась к следующему важному вопросу. «Свенсон действительно погиб?» — спросил он. Предполагалось, что Свенсон погиб при покушении на тогдашнего гамбургского первого бургомистра. Завязалась перестрелка с полицией, пуля попала в топливный бак, и автомобиль, в котором находился Свенсон, взорвался и сгорел. Труп не удалось идентифицировать даже по зубам. Матерый террорист методично уничтожил все сведения о своем прошлом. И опять Марлис Менцель ответила не сразу. Она откинулась на спинку стула и, медленно затягиваясь, смотрела на Фабеля долгим, бесцеремонным, оценивающим взглядом. «Да, герр Фабель, Карл Ганс умер в том автомобиле. Можете не сомневаться». Фабель был склонен верить ей. «Ладно, мне пора в Гамбург», — сказал он. «Извините, что потревожил». «Вы и свое прошлое потревожили, правда?» Мы обе живем в вашем прошлом, и Гизела, и я. Вы ведь и меня едва не прикончили. После паузы она добавила. Надеюсь, вы получили то, зачем приехали, герр Фабель. Фабель улыбнулся и встал. Если бы я точно знал, зачем сюда приезжал. Ах да, желаю успеха в вашей выставке. Хоть что-то за свою жизнь создала. Не век же разрушать. Что ж, неплохой конец жизни. Первая и последняя выставка. Менцель со смешком стряхнула пепел с сигареты в пепельницу. Простите, не понял, что вы имеете в виду? Марлис Менцель помахала сигаретой в руке. «У меня рак легких, герр Фабель», — сказала она с горькой усмешкой. «Последняя стадия. Отчасти поэтому меня освободили досрочно. Если вы приехали, чтобы помочь свершиться правосудию, то вот оно вам». «Мне искренне жаль», — промолвил Фабель. «До свидания, фрау Менцель». «Прощайте, герр Гаупткомиссар».